Глава 16. Первое свидание. Надя. Я чувствую, что Иван напряжен и улыбается только на показ, рассматривая платье Веры. «Я красивая?» — кружится она посреди комнаты. Вся в цветных рюшах и блестках, как положено мультяшной пони. «Красивая?» — подтверждает Иван, но когда дочь убегает к зеркалу, переводит на меня строгий взгляд. «Мне кажется, что 2 дня после ангины — это очень мало, чтобы посещать людные места». «Ты прав», — вздыхаю я. «Только как ты ей это объяснишь? Она же ждет елку». «Не знаю», — качает головой сосед. «Опыт у меня, понимаешь ли, есть специфический, и он подсказывает мне, что кто-то решил поиграть в нехорошую игру». «Что за опыт?» — интересуюсь обеспокоенно. «Да так», — уклончиво отвечает Иван. «Шахматы в детстве любил. Ладно», — кивает, что-то решая у себя в голове. «Действительно не объяснишь ребенку. Тут ты права». Я смотрю с интересом на поведение соседа. Собственно, это когда я была не права. «Какие у вас места?» «В кошельке билеты», — пожимаю плечами. «Нужно посмотреть». «Ясно», — кивает Иван. «Ладно, вы топайте спать, а я пойду на балконе погуляю». «Там же минус», — удивляюсь я. «Мне не холодно», — резко отзывается он. Уложив Веру, я возвращаюсь в гостиную и неожиданно обнаруживаю, что сосед все еще находится на балконе. Огонек сигареты отражается в стекле. Я чувствую, что что-то не так, поэтому иду ставить чайник. Иван придет пить чай. «Ты почему еще не легла?» — заходит он на кухню. «Одну ночь, считай, нормально поспала». «Объясни мне», — оборачиваюсь я и упираю руки в бока. «Почему ты не хочешь, чтобы мы шли на елку? Это мужская ревность или есть объективные причины?» «Ревность?» — дергает бровью Иван. «Странное предположение. Поставь на место», — кивает на типот в моих руках. «Я сам заварю». Психуя, находясь в растерянности от беспокойства, хлопаю чайником о столешницу. «Извини», — тут же спохватываюсь, понимая, что могла его разбить. «Я просто не понимаю». Иван подходит ко мне ближе и крепко сжимает плечи. «Все хорошо, Надя. Я просто за вас, Вера, очень волнуюсь. Будьте осторожны. Не отходите от охраны и не лезьте в толпу». «Ты о чем?» — начинает вибрировать у меня внутри. «Ты думаешь, что мои бывшие родственники хотят забрать Веру? Но зачем тогда нужна елка? Там везде полиция, телевидение, и сада было бы гораздо проще». «Не знаю», — выдыхает сосед. «А может быть, у меня от недостатка кислорода крыша подъезжает». Примерно с минуты мы просто молчим, переваривая ситуацию. Уходить сейчас совсем не хочется. «Можно я с тобой посижу?» — спрашиваю осторожно. «Можно», — улыбается Иван уголками губ. «Только учти, я буду считать, что у нас свидание». «На кухне?» — хмыкаю я. «Идеально, я считаю», — подмигивает мне Иван. «И не убежишь, и романтично», — щелкает он выключателем, оставляя из освещения только гирлянду на окне. «И до постели недалеко, если вдруг что». Мои щеки вспыхивают при упоминании постели. Благо, в сумерках этого не видно. «Будем считать, что я приняла предложение», — отвечаю смущенно. «И что обычно люди делают на свиданиях?» В голову неожиданно закрадывается мысль, что я действительно никогда не была на свиданиях, разве что в кино пару раз на первом курсе. «Разговаривают, пьют чай», — начинает колдовать заваркой Иван. «Едят разные вкусности. Конфеты подойдут?» Засуетившись, я достаю из шкафа коробку конфет в кокосовой стружке, которую приготовила для подруги на Новый год. «Вполне», — одобряет Иван, ставя на стол чашки. Я пересыпаю конфеты в вазочку и сажусь за стол. «А скажи», — решаюсь на вопрос, который меня давно интересует, «твой дом, ну, та, другая квартира, почему ты не прописан там?» «Да не до того было». Чуть помедлив, отвечает Иван. «Работы много». «Ты жил в ней с той женщиной?» Выпуливаю и замираю, мысленно ругая себя за любопытство. «Ну какое мое дело?» «Жил», — кивает сосед. «Какие-то странные у вас вопросы, девушка, для свидания». «Извини». Осаживаясь, лепечу и поспешно делаю глоток из чашки. «Ой, горячо!» — обжигая губы и язык. «Осторожнее!» — дергается с места Иван. «Налил же только. Давай остужу». Я чувствую себя максимально неловко и странно, будто пазл в голове не складывается. Вот он, Аронов Иван Дмитриевич, сидит передо мной и переливает мне чай из чашки в чашку, как маленькой девочке. Он ответственный, строгий, точно любит свою сестру Лину, заботится о нас с Верой. Немного циничный, но для мужчины это скорее плюс. Щедрый, веселый и бесконечно далекий. Почему Иван говорит о себе одновременно все и ничего? Какой этот человек на самом деле, с другими, на работе? Я ощущаю в нем налет властности, и это меня очень сильно беспокоит. «Ты знаешь...» — вдруг снова улыбается сосед. «Когда я из армии вернулся, с девчонкой познакомился. Мне казалось, что все любовь до гроба. Сюда ее привел с матерью познакомить». «А маме она не понравилась, предполагаю я». «Точно», — щелкает пальцами он. «Вот она только ничего не сказала. Мудрая была женщина. А знаешь, что сделала?» «Что?» «На дачу нас поехать заставила. Ягоды собирать и варенье с компотами варить». «Жестоко», — хихикаю. «Да не то слово!» — еще шире начинает улыбаться Иван. «У девушки оказалась аллергия на смородину, на пчел, от жуков и пауков она визжала, как потерпевшая. Собственно, так таз клубничного варенья на себя и перевернула с плиты. Ты просто не представляешь, какую эпичную картину застала скорая. Они думали, что мы ее убили». «Кошмар!» — рисуя воображение картинку, смеюсь я. «Чем же все закончилось?» «Она меня бросила, как только вышла из больницы», — отвечает сосед. «И ты знаешь, с той поры я каждый раз примерял к женщине этот вопрос. А понравится ли она маме?» Отвечал «нет» и жутко на себя злился. Принципиально выбирал тех, которых никогда не привел бы в дом. «Назло маме укушу пальчик», — хмыкаю. «Странно, да?» — задумчиво качает головой Иван. А мама откуда-то все мои похождения знала и обвиняла в том, что я такой же, как отец. «Как врач тебе говорю», — складывая на груди руки, инстинктивно закрываясь, «мужская полигамность не имеет никакого отношения к генетике». «Важно другое». Сосед снимает с конфеты упаковку и подносит ее к моим губам. «Важно, что ты подходишь, Надя. Ты бы ей понравилась». «Сомнительно». Морщусь, разгрызая орешек из конфеты. «Моя драгоценная свекровь приведет тебе кучу аргументов в пользу того, что я никчемная жена». «Уж поверь, раз ты понравилась сестре, значит, я прав». «А моя мама приняла бы любого человека», — говорю задумчиво. «Она была очень добрая и терпеливая. После смерти папы она в лавке церкви работала, чтобы иметь возможность меня из школы забирать. Дедушка с бабушкой очень финансово нам помогали». «Значит, у тебя правильное религиозное воспитание?» — искренне удивляется сосед. «Абсолютно никакого», — развожу руками. «Вечерняя школа не всегда оказывается приличным местом. Кроме хора ничего хорошего не было. А в православном лагере все только и делали, что квасили. Самым большим событием было сыграть футбол с соседним лагерем. Я, кстати, именно там с медсестрой подружилась, а после с ее помощью поступила в мед». «Вот уж действительно не угадаешь, где найдешь, а где потеряешь», — задумчиво делает вывод Иван. За окном начинают бить салюты. «О, пошла жара!» — оборачивается он в их сторону. «Еще ж неделя до праздника целая». Люди отмечают уже, пожимая плечами и подбегаю к окну. «Мне нравится. Жалко, что Вера уже спит». Я подхожу к подоконнику, завороженно смотрю на яркие шапки в ночном небе, и вдруг чувствую, как ко мне сзади подходит сосед. Он сжимает мою талию и зарывается носом волосы на макушке. «Ты сейчас спать убежишь», — тихо и хрипло шепчет. «А я буду видеть тебя всю ночь во снах. Все, что пожелаю делать». «Я тебе ничего не обещала. Напрягаюсь всем телом, дрожу, но все равно даю нам несколько секунд времени, пока сосед скользит губами по моей шее». Господи, как же это приятно. Тело покрывается мурашками. Я закусываю губы, гася готовые сорваться вздох, и отлетаю от Ивана, как ошпаренная. «Все, все!» — поднимает он руки вверх. «Не дергайся, я ни на чем не настаиваю». «Спасибо». Обхватываю себя за плечи и смотрю на часы. «Наверное, нам пора ложиться». «Конечно, беги, спасайся», — хмыкает он. «Послушай», — делаю я глубокий вдох для праведной тирады, Что плохого в том, что я не готова сразу в омут с головой? Я знаю тебя неделю, ты, кстати, имея о моей жизни полное представление, не спешишь пускать меня в свою. Все кормишь рассказами и воспоминаниями». «Разве я ухожу от вопросов?» — хмурится он. «Или чем-то обижаю?» «Нет», — мотаю головой и осекаюсь, вдруг осознавая, что все мои сомнения основаны исключительно на страхах. По факту упрекнуть соседа мне не в чем. «Прости». Иван снова сокращает между нами расстояние и берет мое лицо в ладони. «Ты даже не понимаешь, как каждый раз своей дистанции подогреваешь азарт, Надя. У меня есть только одно плохое качество. Я не люблю долго ждать, если принял решение». «И какое решение ты принял?» — шепчу в ответ, ощущая губы Ивана на своих. «Что буду большим идиотом, если не использую шанс забрать вас с Верой себе. Мы не трофей, чтоб присваивать и забирать». «Не трофей», — соглашается сосед. «Вы большая ценность. Знаешь, как картина. Валяется в подвале у человека, который ни черта не смыслит в искусстве, и вдруг попадает к человеку знающему и сразу обретает новую жизнь». «И давно ты стал ценителем?» В ответ он впивается в мои губы поцелуем. У меня начинает кружиться голова. Я хватаю за плечи Ивана, чтобы не упасть. «Все, теперь точно спасайся», — хмыкает сосед и, выпуская меня из объятий, делает шаг назад. «Спокойной ночи, Надя». «Спокойной ночи», — лепечу, прикрывая губы пальчиками, и сбегаю из кухни. Засыпаю я в терзаниях между абсолютным счастьем и здоровым скептицизмом, уже обжегшейся на отношениях женщины. «Господи, ну хоть убейте меня, дуру! Но как можно сопротивляться, когда Иван пробивает мою оборону в тактически правильных местах? Забота, дочь, ночные разговоры!» Слава богу, утром, когда мы собираемся на елку, сосед оказывается занят работой и выходит из своей комнаты только для того, чтобы нас проводить. Он снова хмур и строг, но при дочери поговорить о причине, конечно, нет никакой возможности. «Красный седан, номер 345», — глядя в экран телефона, вдруг говорит сосед. «И когда все закончишь, напиши мне, я вызову машину». «Иван», — перестаю я заматывать шарф, примерно прикинув цену поездки. «Это уже слишком дорого даже для...» «Здоровья?» — перебивает меня сосед и дергает бровью. «На улице минус 15, а ты обещала не мешать мне заботиться о вас». «Хорошо». С трудом удерживая себя от спора, соглашаюсь я. «Спасибо большое». «Будьте осторожны», — закрывая дверь, напоминает Иван.